Возле шеи подул вздох из прошлого, прохладный и пронизывающий, несмотря на изоляцию брони. Локин двигался медленно, стараясь сконцентрироваться на спине доспеха Ариса Войтека. Три серворуки того были плотно прижаты к телу, четвертая держала пассивный ауспик, следивший за окружающим пространством. На этом уровне внутри Мстительного Духа уже присутствовали внутренние охранные сканеры. И всякий раз, когда Войтек вскидывал ладонь, они останавливались. И Тубал Каин разрабатывал обходной маршрут. Часто таким образом они попадали в места, которые стоило отметить. И указания символов Футарка Брора стали еще сложнее. «Что, если их увидит один из сынов Гора?» – поинтересовался Варин. «Не увидит», – отозвался Брор. «А если увидит, то что?» «Ну, они их попросту не сотрут». Локин уже размышлял о том же самом, но Брор лишь пожал плечами. «Сотрут, а может и нет. Нет смысла тревожиться на этот счет». Локин услышал звук, похожий на шлепок ладонью по трубам. Он остановился и опустился на одно колено, вскинув в воздух кулак. «Что такое?» – прошипел Нагай. «Мне показалось, я что-то слышал. Северян, есть что-нибудь впереди?» Вокс зачирикал, захлебываясь помехами. По мере их приближения к носу корабля, так бывало все чаще. Войтек утверждал, что дело в повышении плотности машинных духов. Но Локин не был в этом так уверен, хотя и не мог сказать, что бы это могло быть по его мнению. «Ты не думаешь, что я бы об этом сказал?» – отозвался Северян. «Это значит нет?» «Да, это нет. А теперь заткнись и дай мне работать». Они вышли в передние галереи, двинувшись по одному из служебных туннелей, который шел по всей длине корабля. Следуя за курсографом Каина в направлении носа, Локин осознал, что эту область корабля уже видел раньше. Или, если точнее, она казалась местом, где он бывал. Он остановился, чтобы удостовериться, что не ошибся. Нет, это было одно из тех мест, уединенный забытый уголок в многослойной структуре корабля. Сейчас он был темным, как и тогда, с прикрученных к потолку труб капала солоноватая вода. В маслянистых лужах плавали остатки сгоревших свечей. «Что-то не так?» – спросил Варин. «Не могу сказать», – отозвался Локин. Варин фыркнул и двинулся дальше. Локин пропустил мимо Нагая с Тюрфингером. Рубио остановился рядом с ним. «Скажешь мне, если начнешь слышать голоса, да?» «Конечно», – произнес Локин. Они продолжали движение, входя, как уже знал Локин, в затхлое сводчатое помещение, полное отголосков прошлого и плавающих в воздухе хлопьев пепла. Внутреннее пространство было обрамлено железными прутьями. Повсюду лежали многочисленные разбросанные бочки из-под масла, из которых на палубу лились сырые отходы. Следопыты окружили Северяна и Каина, которые стояли на коленях посреди комнаты, тихо переговариваясь над наспех нацарапанной поверх пепла картой. «Где мы?» – спросил Нагай. «Не похоже, что это заслуживает пометки. Я думал, план состоял в том, чтобы искать значимые места». «Это место значимо», – произнес Локин. «Более, чем ты сознаешь». «Это просто трюм», – сказал Рубио, наморщив нос. «Здесь воняет». «Это здесь они впервые встретились, да?» – спросил Круз. Локин кивнул. «Здесь встретился кто?» – поинтересовался Войтек. «Безмолвный орден». «Что?» «Воинская ложа», – произнес Рубио, обходя помещение по кругу. К стенам до сих пор лепились леса, которые подпирали их, словно стальные кости. Брошенные пылезащитные чехлы свисали, как нераскрашенные знамена, будто толпа мастеров могла вернуться в любой момент. «Это здесь она началась, порча». «Нет», — сказал Локин, — «она началась задолго до этого места, но здесь она пустила корни». «Ты был одним из членов?» — спросил Северян. «Нет, а ты?» Северян покачал головой. «Это было уже после меня. А как насчет тебя, старик?» Круз расправил плечи, словно его оскорбила сама идея. «Конечно нет. Когда Эрик принес это в Легион, я не понял, зачем нам нужно подобное. Сказал об этом тогда. Говорю и сейчас». Локин пошел по залу, мысленно возвращаясь в то время, когда посетил встречу вместе с Таргадоном. «Я приходил сюда однажды», – произнес он. «Не конкретно в это помещение, но в точно такое же». «Мне казалось, ты сказал, что не был одним из членов», — заметил Брор. «Я и не был. Меня привел сюда Таргадон. Он думал, что я могу пожелать войти в Орден». «Так почему же не вошел?» — поинтересовался Варин. «Я захотел взглянуть, чем занимался Орден», — сказал Локин. «Воин из моей роты погиб. Он был одним из членов, и мне хотелось узнать, не связан ли Орден каким-либо образом с его смертью». «Он был связан. Не напрямую, нет. Однако даже после того, как я увидел, что внешне это не более чем безобидное собрание воинов, у меня оставалось ощущение, будто там что-то начинается. Они слишком хорошо научились хранить тайны, а я не смог заставить себя полностью довериться группе, которая окружает себя такой секретностью. Хорошие инстинкты, заметил Рубио. Локин кивнул, но прежде чем он успел ответить, с лесов у стены спрыгнул Рама Караян. Космодесантник в полном доспехе обладал существенной массой, однако ему удалось приземлиться почти беззвучно. «Прячьтесь», — произнес Караян, — «кто-то приближается».